Константин Николаевич Леонтьев. Добрые вести. Комментарий. Данная статья Константина Николаевича Леонтьева вошла в цикл «Записки отшельника». Эти статьи опубликованы им в «Гражданине» в 1887-1891 годах, то есть после того, как, окончательно выйдя в отставку, он поселился у стен Оптиной пустыни. В цикл «Записки отшельника», кроме данной статьи, вошли публикуемые в настоящем издании статьи «Два графа» Алексей Вронский и Лев Толстой, «Над могилой» Пазухина, «Славянофильство теории» и «Славянофильство жизни» Владимир Соловьев против Данилевского. Глава первая. Я снова берусь за перо. Недавно в наш оптинский скит поступили послушниками двое молодых людей из лучшего нашего дворянства. Ш-ский и Чер-в. Примечание. Здесь и далее фамилии сокращены. Они двоюродные братья. Оба женаты. Супруги их молоды и красивы. Средства их настолько хороши, что госпожа Ш-ская в своем воронежском имении устроила на свой счет женскую общину, в которой, как слышно, и будет сама назначена настоятельницей. И мужи, и жены одели здесь в Оптины в монашеское платье. И обе молодые дамы уже уехали в Воронеж, а мужья остались в скиту. В последний раз, уже облеченным в подрясники, им позволили сходить на гостиницу, проститься с мужьями, братьями, и прощание это, говорят, было до того трогательно, что старый монах-гостинник, человек торговый и вовсе не особенно чувствительный, плакал, глядя на них, и восклицал: «Господи! Да что же это вы делаете? Да как же вы это такие молодые расстаетесь? Да разве это так можно? Боже мой!» Жили обе молодые четы между собой в полном согласии. И когда одна приезжая дама спросила у госпожи Шицкой, которой, кажется, принадлежит инициатива во всем этом деле, что побудило их решиться на такой геройский шаг, она отвечала: «Мы были слишком счастливы». Вот это истинно христианский страх. Страх от избытка земного благоденствия. Это высшее проявление того аскетизма, без некоторой доли которого и в мирской жизни нет настоящего христианства. Примечание. Аксисис или аския. Греческое слово значит всякого рода упражнение. Упражнение атлетов, например, или в другом ремесле. Поэтому и упражнение в духовной, религиозной жизни, подвижничество. Можно выразиться так. Человек посредством постоянных телесных и душевных упражнений подвигается, старается постепенно приблизиться к религиозному своему идеалу. Это в известной мере доступно и мирянам. Впрочем, набожны они все четверо были давно. Шицкие и живящие дома в имении своем соблюдали посты и сохраняли строгое молитвенное настроение. Слышно было даже, не зная, насколько это справедливо, что они с мужем по молодости и духовной неопытности своей брали на себя прежде неудобоносимые бремена. Комментарий. Неудобоносимые бремена встречается в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 4. От Луки, глава 11, стих 46. Сами ли они позднее поняли, что без опытного руководителя легко сбиться в этом отношении с правильного и разумного пути? Или кто-нибудь надоумил их? Но они уже несколько лет тому назад начали ездить в Оптину и советоваться со старцем отцом Авросием. Они все, и Червы, и Шицкие, приезжали сюда часто и гостили подолгу, стараясь, видимо, испытать себя и приучаться постепенно к вечной разлуке. То мужья приезжали одни и жили в монастыре месяца по два и более, то обе молодые супруги гостили здесь без мужей. Наконец решение назрело. Час пробил. И все четверо вступили на тернистый путь, посвятили себя на служение Богу и православной церкви нашей. Не я один изумляюсь и радуюсь этому событию. Многие здесь и радуются, и дивятся. И надо, конечно, радоваться на такой пример. Надо радоваться этому случаю, как одному из самых поразительных примеров того религиозного обновления, которое становится у нас все заметнее и заметнее за последние годы. Важность не в том самом, как обе эти четы совершат весь свой иноческий путь, не в том именно, хорошо ли, примерные ли выйдут из них монахи и монахини или средние, Этот вопрос личный, индивидуально духовный. Я же радуюсь теперь на них, думая не только о плодах подвижничества, сколько о потребностях веры и подвига веры. Я думаю об идеале, к которому наконец-то стали многие русские люди на глазах моих стремиться, а не о том, насколько они к этому святому и ничем незаменимому идеалу могут приблизиться на практике земной жизни своей. Один приблизится больше, другой меньше. Но важно то, что религиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах наших. Вот я живу уже скоро 3 года в уединении. Вижусь с людьми редко. Читаю только 1, иногда 2 газеты. Новостей поэтому много знать мне трудно. А между тем, я один на свою долю знаю много примеров, утешительных не только для человека лично верующего, но и для всякого русского, умеющего правильно любить свою родину. Ибо что такое Россия без устойчивости православия, без искренности православных чувств в сердцах ее лучших граждан? Я знаю Оптину пустынь давно, уже скоро 16 лет, с 1874 года. В течение этих 16 лет я посещал ее часто, проживал и прежде в ней подолгу, и зимой, и летом, и теперь живу около нее безвыездно, скоро будет 4-й год, и вижу большую разницу, большую перемену к лучшему. Потребность приближения к церкви, к ее преданиям, потребность духовного руководства возросли на моих глазах. Все чаще и чаще стал с годами встречать людей, которые приезжают сюда не из одного любопытства и по одному только национальному чувству, которое влечет полюбоваться на нечто действительно русское, на нечто живущее теми началами, которыми жили предки наши, на русский благоустроенный монастырь. Нет, доказательств очень много тому, что лично религиозные нужды усилились много за последние года. Желание видеть старцев, побеседовать с ними, посоветоваться, благословиться у них – это только одно из проявлений того настроения, про которое я говорю. Общество наше все более и более начинает интересоваться религиозными вопросами не для того только, чтобы православием как камнем бросить в нигилиста, по выражению Самарина, а для собственного просвещения. Чаще и чаще за последние 10 лет видишь образованных людей, которые начинают понимать, что одна добрая нравственность, одна чистая этика не есть еще христианство, что основа христианства прежде всего в правильной вере, в правильном отношении к догмату. Молодые люди высшего образования и лучшего общества, родовитые дворяне, хотят учиться богословию, слушают лекции в духовных академиях, желают стать священниками или монахами, иные и становятся. Другие, всмотревшись ближе в условия монашеской жизни, пугаются трудностей этого пути. Но тем не менее на них оправдываются слова Киреевского: «Кто хочет понять истинный дух христианства, тот должен изучить монашество». Следы этого изучения, этого общения с хорошими монахами не пропадают и для мирской нашей жизни, озабоченной и рассеянной. Идеал высшего отречения, раз усвоенный и разумом, и сердцем, непременно отразится у одного больше, у другого меньше, на личных житейских вкусах, на государственных чувствах, на семейных правилах. Монашество уже тем полезно для мирян, желающих утвердиться в христианстве, что оно учит прежде всего себе внимать, о своем загробном спасении заботиться, а все остальное приложится. Комментарий. А все остальное приложится. От Матфея, глава 6, стих 33. От Луки, глава 12, стих 31. И как бы мы дурны ни были, по натуре ли нашей или по неблагоприятным условиям нашего прежнего развития, мы при подобном к себе внимании, при боязни согрешить, при памяти о страшном суде Христовом, станем все-таки и по отношению к другим людям хоть сколько-нибудь справедливее и добрее. Монашество учит не стыдиться страха Божия, как стыдятся его многие люди XIX века, даже наедине с самими собою. Оно не находит, что этот мистический страх перед несоизмеримой силой уменьшает достоинство наше. Оно полагает, напротив, что этот особый род страха возвышает его, способствуя усилению природных добрых качеств в человеке хорошем и регулируя их. Для человека же природно порочного или слишком грубо воспитанного монашество этот мистический страх справедливо считает единственным спасением, не только в смысле высшем, загробном, но и для наилучших, по мере сил его, практических отношений к людям. Без этой духовной богобоязненности он был бы еще хуже. Это так ясно и просто, так старо и вечно ново, так верно и так глупо забывается нами. Положим, что все эти взгляды принадлежат не одному только монашеству, а церковному христианству вообще. Но время наше, наш сложный, спешный образ жизни в мирском обществе мало благоприятствует сосредоточению мыслей на духовных вопросах. И с этой-то стороны монастыри и полезны, как такие центры, в которых это собирание мыслей воедино и поднятие их до нужной высоты и бесплотности достигается несравненно легче, чем в миру. Истинное христианство есть, между прочим, и сильнейший противник того рационалистического, но ничуть не рационального, не умного, мещанского индивидуализма, который, всех в одинаковой мере освобождая и всякого всем подчиняя, желает всех сделать одинаково достойными и одинаково счастливыми. Истинное христианство, не выдуманное, а церковное, признает одно только равенство. Равенство всех перед судом Божиим, одну только свободу. Свободу воли личной в избрании добра и зла. И на небе нет и не будет равенства ни в наградах, ни в наказаниях. И на земле всеобщая равноправная свобода, даже и в той неполной форме, в которой она доступна теперь, есть не что иное, как уготовление пути Антихристу. Лет еще 15 тому назад я спросил у одного великого духовного старца, почему бы теперь-то и не процветать христианству? Нравы, несомненно, стали мягче, люди стали как будто жалостливее, боятся жестокостей, стыдятся их совершать. Отчего бы не соединить это с верой? Говорят много о любви. Но разве любовь состоит в одном только опасении причинить физические страдания ближнему? Не пытать, не казнить, не сечь, не бить? Отчего же не любить и власть, начальство, духовенство, и богослужение, и родину, и войско, и государство? И во всех этих отношениях найдется место добрым и мягким чувствам. Озарить бы все этой верой и любовью к вере. Это так естественно. Так самому приятно, и даже поэзии в этом чувстве так много. «Нравы, правда, много смягчились», — отвечал старец. «Но зато самомнение у множества людей чрезмерно возросло. Увеличилась гордость. Не любят уже повиноваться никаким властям, ни духовным, ни светским. Не хотят. Постепенное ослабление и упразднение властей есть признак приближения царства Антихриста и конца мира. Одной мягкостью нравов христианство заменить нельзя». Вот вся совокупность подобных монашеских влияний и полезна мирянам, желающим, как я сказал, утвердиться в истинном христианстве, не заменяя его сентиментальным учением неверующей любви, которая не только неприложима на практике запутанной жизни нашей, но даже противна своей фальшивостью и ложью.